стало быть, Евгеника. По сути, в средневековых условиях это лишь управляемое выделение родовых признаков посредством договорных браков. Бралась, к примеру, девушка из семьи варлорда посильнее и отдавалась в жены аристократу с каплей королевской крови. Через положенных природой 9 месяцев на свет появлялся, ну, например, берсерк или вообще пустышка-ординар. «Так», — говорили клирики, изучая результат, — «а если мы женим этого берсерка на мирянке?» Каким-то подобным образом все это и работало и привело к появлению в мире видящих, одаренных, главной задачей и способностью которых было нахождение пророков. Все эти фокусы с блокировкой дара, продемонстрированные этой ночью сеньором Тенью, проявились у них уже значительно позже, надо полагать, в результате селекции. Сперва все, что они умели, сводилось к краткосрочным прогнозам будущего и особого чутья на носителей царского дара. Видели они их подобно тому, как наставники видят ауру. Ближе к 15 веку их наделили и блокировкой дара, и, собственно, боевой магией. Времени у папистов было много, так что экспериментировали они не спеша, но с размахом. Вся Европа под ними ходила. В итоге я пришел к выводу, что вчера имел дело с универсальным солдатом. Имбой, способной пробраться мимо караулов, просто предвидя, где и как они будут ходить. Лишить одаренного магии, а при необходимости устроить локальный армагеддон боевыми аспектами. Да еще и чувствовавший пророка. Так он, вероятно, на меня и вышел. Тем же объяснялось и мое спасение этой ночью. Тень не собирался меня убивать, хотя я был полностью в его власти. С его точки зрения, это моя догадка, не более. Я был величайшей ценностью, избавляться от которой допустимо лишь совсем в крайнем случае. Если так, то это радовало. Целью быть, конечно, неприятно. Но если все-таки дерьмо случилось, лучше быть целью, которую приказано брать живым, нежели dead or alive. Сноска. Мертвым или живым. С этим разобрались вроде. А, вот еще что. Почему вообще появилась необходимость создавать ищеек для поисков пророков? Когда рылся в тоннах информационного мусора, я выловил один интересный, нет, не факт, домысел. Многие богословы упоминали, что понтифик всегда пророк. И только один из них, живший в 13 веке, Экхард из Хохайма, обмолвился в своем труде, что начало этой традиции пошло как раз от папы Иннокентия. Именно благодаря видениям, как я понял, он и был избран кардиналами, обойдя основного претендента на тиару и ставленника предыдущего помазанника Божия Целестина III. А после этого узаконил данное правило. Не мудрено, что с такими бонусами папская диктатура продержалась столь долго. Удивляло скорее, что она пала. А еще средневековый богослов утверждал, что видящих стали называть ищейками святого Иннокентия в честь их родителя. В прямом смысле, папа Римский, по его мнению, был отцом первых видящих. Про матерей тезка моего «майстера» ничего не писал, так что и для меня осталось неизвестным, с кем нужно скрещивать пророка, чтобы получить ищейку. Но в любом случае, молодец Иннокентий, все на алтарь истинной веры, что там католики говорили про целибат. Так что еще я понял, что меня пытались вербовать. Как пророк, а таковых в мире очень мало, я должен был работать на Ватикан. А чтобы я поверил в гуманность намерений церкви и высшее благо, во имя которого разрушались семьи и погибали ничем того не заслуживающие люди, мне кинули морковку в виде фразы «Не все так просто». Алмаз поставил передо мной кружку, до краев наполненную горячим напитком, но уходить не стал, уставился на меня выжидательно, из чего я понял, что он не отстанет, пока я все ему не расскажу. Вот любопытный. «Зови всех!» — ухмыльнулся я. «Неохота по 10 раз одно и то же говорить». И втянул ноздрями запах свежесваренного кофе, с отвращением отметив, что ничего в нем волшебного после пятой кружки и бессонной ночи нет.